Просил участкового походить, проверить. Он не проверил. И я сам не пошел. Виноват. Я распоряжусь, чтобы на пару дней Мур несколько человек выделили. Дело это пока оставляю. Генералу твоему позвонят, он будет тихий. Но в дальнейшем он тебя, конечно, сожрет. И тебе из управления надо уходить. Спасибо. Возможно, ты нам очень помог. Когда оперативники упаковали три дела в металлические чемоданы и ушли, Кречко спросил. И какие мысли? Попытаться установить, откуда стреляли? Как человек в это место пришел, как ушел? И кто его видел, если видел? Главное, почему стрелков было два, причем один очень простой, а второй шибко хитрый. Ответы на первые вопросы будешь искать с операми района и Мура. На последний существует лишь один ответ. Если, в принципе, наша версия верна, и было два исполнителя. Гуров замолчал. Кричко устроился поудобнее, у него не было вариантов, ему интересно было услышать, что сыщик может высосать из пальца. Заказчик лично киллера не знает. Дает задание посреднику, у того с убийцей связь односторонняя. После получения задания киллер сам связывается только с посредником. Хозяин, человек, кровно заинтересованный в смерти, скорой смерти, Олега Даниловича Белоуса, торопится. Возможно, его подгоняют обстоятельства. Он торопит своего подчиненного. И что тот делает, когда ему сказали срок месяц, а связи нет? Признается хозяину? Разумно. Но разумные решения принимают в последнюю очередь. И посредник решает нанять второго убийцу. А так как найти настоящего киллера трудно, нанимает обычного бандита, что поплоше, подешевле, зато побыстрее. Белоуса убивает второй наемник. «А дальше?» — завороженно спросил Кричко. «Киллер, выслеживающий жертву, засек новобранца с винтовкой в подвале и решил, что у богатых свои приколы. Потому звонить посреднику и требовать, чтобы дурня с ружьем убрали, не стал. А пошел за ним след в след. Киллер не сомневался, свое он в любом случае получит. Место убийства определил бандит с винтовкой. Оно киллера не устраивало, но иметь слепого напарника согласился. В случае неудачи менты берут человека с ружьем и успокаиваются. Стреляли одновременно. Киллер целил в голову, убийца в грудь. Гуров непроизвольно почесал место, куда два года назад засадил пулю уже, к счастью, покойной Эфенди. С 6 метров стрелять в грудь очень непрофессионально. Думаю, стрелка давно нет в живых. Боевичок, середняк, расходная карта. Но он был намного ближе, и его пуля оказалась быстрее. «Как ты свои байки придумываешь? Для меня загадка по сей день», — восхитился Кречко. «Не прибедняйся и не держи меня за дурака. Сам знаешь, я изложил историю, только похожую на правду. Хотя, может, это пуля из иной оперы. Завтра с утра подскочишь на Петровку, сдашь пулю на экспертизу. Она без паспорта, не возьмут. Ты бывший начальник отдела, сейчас выполняешь задание начальника главка. Пулю выковырил из собственного уха. Тебе необходимо знать ее происхождение, знать все, что баллистика может из нее выжать. И мы начинаем работать по данному делу? Не торопись. Главное — ознакомиться с остальными мокрыми висяками, причисляемыми к заказным. Постараться установить, действовал ли где киллер-одиночек. Потом начнем дела изучать и загружать компьютер. Потом мы будем отбиваться от генерала. Не беги впереди паровоза, Станислав. Поживем — увидим.